Глава 47. Метафора. «Сегодня поговорим о метафоре», – назидательным тоном сказал Балашов, сходу взяв инициативу в свои руки. «Подождите, какая метафора? Давайте по порядку. В схеме выступления оратора следующим стоит объяснение убойного предложения». «Объяснение – это просто логическое обоснование предложения, развернутая его версия. Учиться этому не нужно, объяснять умеют абсолютно все. Важно уметь использовать метафоры, чтобы сделать свою речь интереснее и удерживать внимание слушателей. А для этого нужно уметь рассказывать сказки. Умение рассказывать сказки – эволюционное преимущество, которому можно учиться. Метафора предложения, идея – это история, связывающая прошлое, настоящее и будущее. Погружающая слушателя в размышления и мечты. Это использование богатых сравнений, описаний и примеров для того, чтобы объяснить идею. Таблица подачи информации у нас не то, что перед носом, а прямо на лице. Наши глаза, нос, уши, рот, тело – это подсказка о том, что все, о чем бы мы ни говорили, нужно стараться выражать со словами «вижу», «слышу», «осязаю», «ощущаю», «чувствую». Используйте в своей речи визуальные образы идеи. Украшайте ее дополнительной информацией о том, как она выглядит, какая она на вкус, как пахнет, звучит, какая она на ощупь. Ваше предложение всегда запомнится. Речь хорошего оратора – это сплошные повторы убойного предложения, одной и той же идеи разными словами с помощью разных метафор. Метафора – это всегда перенос характеристик одного объекта на другой для более доходчивого объяснения мысли. Так, когда я говорил про энергию, массу и скорость, я использовал перенос теории Большого Взрыва. Так Золушка у меня превратилась в бизнесвумен, а Колобок – в офисный планктон. По большому счету, метафора дает более глубокое понимание людей и проникновение в суть событий. Моисей поднял целый народ из египетского рабства, рассказывая метафоры о земле обетованной, называя ее и раем на земле, и местом, где течет молоко и мед, возвеличивал рабов-евреев, говоря им о божественном предназначении еврейского народа, о свободе, о новом царстве. Это пример блестящей ораторской речи. Вернемся чуть-чуть назад. В любом случае, до того, как начать рассказывать сказки, нужно позаботиться о внешнем виде. Да, когда появится классная идея, которую захочется внедрить, нужно не забыть правильно одеться, хорошо выглядеть, быть интересным, четко высказывать ее в 3-5 словах, и затем, с помощью повторов, используя метафоры, а также фразу «потому что», убедить слушателя принять правильное решение. «Фразу «потому что»?» – переспросила я. Она обладает огромной властью над сознанием человека. Об этом говорят проведенные психологические эксперименты. В студенческой столовой, где была длинная очередь к кассе, подставной студент просил обслужить его без очереди со словами «пропустите меня, потому что я опаздываю на самолет». В другой раз он мотивировал свою просьбу словами «пропустите меня без очереди, потому что я опаздываю». В обоих экспериментах был получен одинаковый результат. В 70% случаев его пропускали. В третий раз подставной студент сказал просто «пропустите меня без очереди, потому что». Результат оказался тем же. Само выражение «потому что» не требует ответа, когда дети, задающие чересчур много вопросов, получают ответ просто «потому что». Этого вполне достаточно для них, чтобы дополнительных «почему» не последовало. Я еще раз повторю. Фразы «потому что» обязательно должны присутствовать в речи хорошего оратора, если он хочет пробиться через сознательную защиту слушателей. А это еще что означает? Объясню с помощью метафоры. Золотые маковки на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие белые стены соединяют божественную высь куполов с тленной землей. Между верхом и низом, святым и грешным, небесным и земным, крепким оплотом стоит древняя православная церковь. В ее купель окунали младенцев, наших прадедушек и прабабушек. Сюда же они ходили молиться, взывая к милости Всевышнего, зажигая свечу за здравие родственников и врагов. Здесь их венчали перед Богом, здесь же и отпевали незнакомые нам, но родные души. Святое место. Троекратно перекрестившись, с поясным поклоном, вхожу в храм и попадаю в густое теплое пространство наполненное присутствием чего-то огромного, чего не в силах вместить человеческое сознание. Тело мое будто обволакивает елей, становится мирно и спокойно. Приглушенный свет заставляет присматриваться и напрягать зрение. Пару мгновений, и мои глаза привыкают к священному полумраку храма. Вокруг, перед иконами с изображениями библейских сюжетов и святых, теплыми комочками мерцает живой огонь лампад. Откуда-то сверху, из-под купола, льется рассеянный белый свет. Только шуршание одежд, неторопливые шаги да тихие причитания молящихся нарушают торжественную тишину. Умиротворяющий запах ладана погружает в воспоминания. Слева в зале храма свечи за упокой, на иконах изображены распятие, страдания Спасителя, плачущие апостолы и рыдающая Богоматерь, мрачное напоминание о прошлом. В центре зала на амвоне крестят младенца. Притихшие крестные наблюдают за рождением нового человека и его крещение как символ происходящего в настоящем. Далее справа свечи под иконами за здравие, изображение воскресшего Христа, радующихся апостолов, счастливой, одухотворенной Девы Марии. Это чудесное будущее. Идеальная тысячелетняя конструкция нейролингвистического программирования. На протяжении тысяч лет существования церковных ритуалов сформировалась идеальная схема отрыва человека от мирских дел. В церкви человек погружается в особое состояние, похожее на сомнамбулическое. Его осознанное восприятие действительности частично отключается. Дело в том, что мы сознательно можем обрабатывать информацию всего из 9 источников. Если источников больше, сознание переключается на более важные из них, по иерархии опасности и безопасности, а вся оставшаяся информация воспринимается в бессознательное. Если отключить 9 раздражителей осознанного восприятия, проще говоря, занять их место визуальными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми и осязательными раздражителями, образами, картинками, действиями, вытесняются все остальные источники окружающего человека информации. В храмах, в православных, иудейских, мусульманских этой задачей служат мерцание света, изображения на иконах, блеск золота, запахи, звуки колоколов или речи священнослужителя. То же самое делает гипнотизер, работающий с группой людей. Он заполняет их осознанное восприятие собственными действиями. Пасами руками, хождениями по сцене и специально поставленной речью. В результате внимательно слушающий и наблюдающий за ним зал впадает в особое состояние сознания и становится легко внушаемым. Цыгане с помощью ярких нарядов воздействуют на визуальное восприятие. Громким голосом заполняют аудиальный канал восприятия. Похлопыванием по спине, прикосновениями заполняют тактильное восприятие, после чего они могут смело залазить в ваш карман и делать внушение, отдать им деньги. Хорошая метафора как раз и служит для того, чтобы, отключив у человека сознательную обработку информации, сделать ему нужное внушение. По сути, хороший оратор – это хороший гипнотизер. Простите, перебью. Геннадий Викторович, вы сами-то слышите, что говорите? Ну ладно, с убойной фразой, пускай это не вранье, а просто рекламный слоган. Но сейчас вы сами сказали, что учите, как манипулировать сознанием людей. Ну и? Невозмутимо спросил Балашов. Ну и это неправильно, нечестно, негуманно. Почему? Его безмятежному спокойствию можно было позавидовать. Потому что манипуляция – это использование другого человека в своих интересах без учета его выгоды. Это безнравственно. Полина, ты что, считаешь юмориста Михаила Задорнова аморальным типом, добившегося успеха и славы благодаря манипулированию людьми? Я отрицательно мотнула головой. Это талантливый и умный человек. Он добился признания своими умениями и знаниями. Но при чем здесь Балашов не дал договорить? А между тем Задорнов, выступая перед публикой, использует приемы манипулирования сознанием. Впрочем, как и все известные артисты, политики и общественные деятели. И ничего плохого и аморального я в этом не вижу. Задорнов всегда выступает с музыкальным фоном, размахивает папкой с бумагами и постоянно делает внушение слушателям, например, призывая их не смеяться. А так как частичку «не» наше бессознательное не воспринимает, он фактически внушает зрителям смех. Задорном владеет приемами ораторского мастерства и умеет подавать информацию так, чтобы несколько тысяч человек внимательно слушали его на протяжении двух, а то и более часов. Если речь идет о бизнес-предложении, в объяснении убойного предложения должна быть фраза не только «потому что», но и «вам выгодно это сделать». Она тоже магически действует на людей. Схема объяснения, как я уже сказал, строится на постоянных повторах предложения. «Это выгодно» – повтор идеи, «вам выгодно», «потому что» – повтор убойной фразы. Другими словами, «все скоро будут это делать» – повтор предложения. Большое искусство проникать в царство бессознательного. Уметь связывать настоящее, прошлое и будущее. Вот фраза Наполеона, произнесенная перед его армией в Египте возле пирамид. «Солдаты, тысячелетия смотрят на вас с высоты этих пирамид». Указано кому? Солдаты. Погружение в прошлое, тысячелетия смотрят. Привязка к месту, пирамиды. После этого простое внушение. Вперед! И не страшно умирать за императора. После убойной фразы всегда должна быть наготове схема, которая начинается словами «Вам выгодно объяснение этого предложения со словами «потому что» и вам необходимо это сделать». И по поводу моральности. Эта простая схема всегда использовалась человечеством в хороших и плохих целях, порядочными людьми и негодяями, диктаторами и настоящими лидерами народов. Она работала всегда. Это как оружие. В руках хорошего человека это средство защиты, а в руках плохого – средство нападения. Too many nights, too many fights, too many years, too many tears. Too many times that we laughed together, too many moons that we shared together. Too many nights, too many fights, too many years, too many tears. Too many times that we laughed together, too many moons that we shared together.